Глава 46. Они почти сразу оказались на открытом пространстве. Ивана трусила за Ньяманом, чувствуя себя не в большей безопасности, чем глиняная мишень во время стрельбы по голубям. Вдалеке пламенел в сумерках навехонький дом. Никто по ним не стрелял. Они пробирались через кусты, топтали траву. До цели оставалось 300 метров. Ивана не чувствовала своего тела, адреналин зашкаливал. От эйфории щипало в носу. В голове кружилась одна единственная мысль. Если Брох опытный охотник... 200 метров. Никаких выстрелов. Шаг, еще шаг. Новое ощущение. Рукоять Зигзауэра в ладони. Белый шум в ушах, предшествующий схватке. Чувство опасности, знакомое по прежней жизни на другой стороне, чувство которого ей всегда не хватало в работе. 100 метров. Раздался глухой звук. Выстрелили из помпового ружья. Им повезло. Иоганн Брох — обычный браконьер. Будь у него хорошая винтовка, они бы уже беседовали со святым Петром. Ньяман дышал тяжело. Со всхлипами, ноги ставил неуверенно. Еще 2 выстрела, снова мимо. Риск не так уж велик, помповое ружье бьет всего на несколько десятков метров. Майор остановился так неожиданно, что Ивана наткнулась на него. Они упали в люцерну. «Черт!» — зарычал он. «Что? Кто?» «Это я! Успокойтесь!» Он был бледен, как мраморный обитатель церковной крипты. «Подвинься!» — велел Ньяман, отодвинул Ивану, встал, подобрал гранатомет, направил его в сторону дома. Прицелился и нажал на пуск. Снаряд оставил белый след на потемневших облаках и влетел в окно рядом со входной дверью. Выделившийся ядовитый дым и лисицу выгнал бы из норы. Ньяман и Ивана снова двинулись к дому, не выпуская из рук оружия. Брох не показывался. Ивана помнила отвратительный запах газа. В юности она не раз участвовала в манифестациях, которые разгоняли не только дубинками и водометами. «Есть другой выход», — прошептала она, схватив Ньямана за плечо. «Сзади?» «Нет, спецназовцы прорыли ход вокруг дома под землей». Ровно через секунду он понял идею своего лейтенанта. Они благополучно добрались до крыльца и встали по обе стороны от двери, прижавшись спинами к стене. Из дома не раздалось ни звука. Ньяман выстрелил в замок, что было силы, ударил ногой по створке, открывая проход, и в лицо им кинулся клуб ядовитого газа. Сыщик отшатнулся, согнувшись пополам. Иване показалось, что она ослепла и утратила способность дышать, а когда с трудом разлепила веки, увидела протиравшего очки Ньямана. Он прикрыл рот воротником рубашки и нырнул в дымный ад. Ивана, не задумываясь, последовала за учителем, спрятав нос и рот под левой рукой. Внутри не было ничего, кроме серой завесы, которую в любой момент мог разорвать выстрел. Она потеряла из виду Ньямана и не видела даже стен. Внезапно где-то звякнул металл. Потом вокруг люка зазмеились цепи. Снизу пытались открыть крышку люка. Ивана наткнулась на стул, ударилась о косяк двери. Единственным ориентиром оставался шедший из-под земли звук. «Где Ньяман?» «Голос подавать нельзя. Наглотаешься дыма или, того хуже, нарвешься на пулю. Лучше уж ползти, держась за стены». Вот, наконец, и ступени. Она спустилась в подвал, и газ остался наверху. Увы, вместе со светом. Ивана по-прежнему дышала через рукав, но видела, как стоящий на коленях мужчина открывает решетку. Под погребом был еще один подвал, откуда выскакивали жуткие зыбкие фигуры. Редкины с клеймом на груди в виде 2 перекрещенных гранат. Иване почудилось, что мертвый пес из лаборатории Шулера внезапно размножился, разлетелся в разные стороны, как нефтяной фонтан, принимая разные формы, выплевывая в мир тела и страшные морды. Лейтенант по наитию повернула голову к противоположному углу и увидела Ньямана, своего несчастного шефа, скорчившегося на полу, измученного, готового сдаться на милость своему страху. Ивана могла бы пристрелить одного или двух псов, но другие вцепятся ей в горло, и все будет кончено. Черные глаза масляно сверкали, мышцы перекатывались под шкурой, из пастей по розовым губам стекала белая пена. Она закрыла глаза и не сумела выстрелить. Ждала нападения. Вот сейчас, сейчас в ноги вопьются острые клыки, до горла доберутся мощные челюсти. Ничего не случилось. Ивана открыла глаза. Собаки исчезли. Остались Брох, крышка люка, Ньяман и его фобия. Она поняла, откуда пришло спасение. У собак было слабое место — глаза. Они почуяли газ и ретировались. Нужно сосредоточиться на затаившемся в цепях Брохе. Помповое ружье валяется метрах в двух от него, если не больше. Она не даст подонку дотянуться до него, разнесет ему голову из пистолета. Из глаз браконьера ручьем текли слезы, он отчаянно гримасничал. Ивана открыла было рот, чтобы произнести фразу «Вы арестованы и имеете право», но не договорила, глотнула дыма и ее вырвало ему на ботинки. Гадость какая! Когда она смогла, наконец, поднять голову, собачник исчез. Сбежал. Но не по лестнице. Через открытый люк. Ладно, сначала нужно помочь Ньяману. Она подбежала к учителю, который неуклюже ворочался, постарчески щелкая костями. «Не шевелитесь», — приказала она. «Придется нырять во второй подпол». Ивана подтянула повыше лестницу, спустилась по перекладинам и оказалась в подземной галерее, похожей на старинную шахту. Под потолком горели лампочки, забранные металлическими решетками. По обеим сторонам прохода стояли клетки. И Ивана сообразила, что цепь открывала не люк, а боксы, причем все сразу, что позволяло спустить на врага всех псов одновременно. То и дело, утирая слезы, она разобралась в топографии места. Слева тупик, красная скала. Ивана пошла направо, сжимая в руке пистолет, как альпинист спасательный трос. Каждую секунду ожидая, что затаившийся где-то здесь пес прыгнет на нее и сожрет лицо. Собака, благодарение Богу, не напала, зато обнаружился Брох. Он, шатаясь, ковылял по коридору, его кидало от стены к стене, он бился об открытые двери. Им было не разойтись. Ивана по наитию схватила двумя руками валявшуюся на земле цепь и дернула, что было сил, сама не зная зачем. Эффект вышел потрясающий. Решетчатые стенки клеток захлопнулись, и одна с размаху ударила Броха по лицу. Ивана подскочила сзади, ткнула дулом пистолета ему в затылок, но он не сдался, резко отмахнулся, ударил ее и повалил на клетку. В следующую секунду собачник завладел Зигзауэром и нажал на курок. Ивана прошептала «Я пала за Францию» и закрыла глаза. Но боли не почувствовала и чувств не лишилась. Ее взгляду открылось самое умиротворяющее зрелище из всех возможных в эту страшную минуту. Ньяман держал Броха за ворот рубахи, как самого простецкого кролика из садка. Рука собачника висела под немыслимым углом. Майор выбил ему локтевой сустав, а теперь бил головой об угол клетки. Именно так поступают итальянские рыбаки в порту, отбивая осьминогов о бетон набережной, чтобы сделать их мясо нежнее. Ивана вздохнула с облегчением. Ее жизни ничего не угрожало. И чуть с ума не сошла от ужаса. «Шеф сейчас убьет негодяя!» Охая от боли, она поднялась на ноги, схватила Ньямана за лацканы и попыталась оттащить от Броха. Он подчинился, и они снова рухнули на красный каменный пол. «Ура! Лучшим кэтчистам уголовной полиции!» Ивана посмотрела на лицо любимого учителя. Их глаза встретились, и она поняла. Гернонское дело сделало Ньямана слабее физически и усилило его безумие.